Ария. Первое. Что-нибудь из другой оперы, типа Верди, мало ли под рукой, вообще в круговерти, безразлично о ком, трудным для подражания птичкиным языком, лишь бы без содержания.